Мечта букиниста представляет. Глава 6. Черная река. Друг мой, Вим посмотрел на маячившую впереди спину прозрачного. Всего один вопрос. Илаим не повернулся и не замедлил шага. Вим не понял, услышал ли его их проводник, но продолжил. «Я понимаю, наверное, у нас разные представления о расстоянии и времени, но как долго будет еще продолжаться ваше «немного»?» «Мы почти пришли». «Ха-ха-ха, так я и думал». Вим вздохнул. «Мы почти пришли». «Очень хороший ответ». Вроде и дает надежду на то, что скоро все закончится, но на самом деле может означать что угодно. «Почти» способно тянуться бесконечно. Как в известном парадоксе, Ахиллес почти догнал черепаху. Ну да, конечно, вот такими «почти пришли» родители успокаивают капризничающих детей. Мол, потерпите еще немножко, а главное «молчите». И не отвлекайте старших дурацкими вопросами. Хотя голос Илаима звучал спокойно, Вим готов был поклясться, что услышал в нем раздражение. Они шли около часа. Прозрачный вел их по туннелю настолько узкому, что человек более упитанный застрял бы там, как Винни-Пух, в норе у кролика. Хотя Вим и мог выпрямиться в полный рост, он шел пригнувшись. Стоит поднять голову, и наверняка он врежется лбом в какой-нибудь невидимый сталактит. А Вим уже собрал внушительную коллекцию синяков и шишек и не горел желанием ее пополнять. Каменные стены давили. Вим никогда не страдал от клаустрофобии и не видел ничего страшного в темных замкнутых пространствах. Но сейчас он каждой клеточкой кожи ощущал многометровую толщу камня у себя над головой. Воздух здесь был тяжелым и спертым, хоть ножом режь. Будто многие годы ничто не приводило его в движение. Здесь поди не водилось даже летучих мышей. В то же время в зиму мерещились всякие шорохи и скрипы. То впереди, то за спиной, а то и сбоку, где точно не было ничего, кроме каменных стен. В груди шевельнулось неприятное чувство, сродни надвигающемуся приступу паники. А единственный известный ему способ держать себя в руках, говорить без умолку, здесь не срабатывал. Да и собеседники попались не особо разговорчивые. На все его вопросы Илаим ограничивался скупыми ответами. Белка же и вовсе молчала. Девочка, спотыкаясь, брела за его спиной, глядя себе под ноги. Вим едва различал ее лицо, бледное, как у покойника. Длинные косички висели сосульками. Удивительное дело, что она вообще держится после всего, что им пришлось пережить. Схватка с бандерлогами, кошмарная подземная царица и гонки на вагонетке. Тут у кого угодно сдадут нервы. Проще было бы, будь она хоть немного старше, но Белка же совсем ребенок. Откуда у нее столько сил? «Держись, старушка», — проговорил Вим. «Потерпи еще немножко. Скоро мы придем. Не знаю куда, но, надеюсь, наш прозрачный друг понимает, что делает». Белка не подняла глаз. Ее била мелкая дрожь. Вим стянул свою изодранную лохмотья куртку и накинул на плечи девочки. Пользы от такой одежды мало, но хоть что-то. Сейчас бы не помешало развести костер, согреться и накормить ее горячей едой. И отправить спать. Недели на две. Да где все это возьмешь под землей? Ну же, не грусти. Все ж хорошо закончилось. Белка шмыгнула носом и посмотрела на Вима. Огромные глаза влажно блеснули в темноте. они его убили, да?» Вим не сразу понял, о ком она говорит. «Убили? Ох, ты про нашего друга-медведя!» Он задумался. «Знаешь, я так не думаю. Уж он-то им не по зубам. Все у него в порядке, я уверен. Он парень крепкий. Он победил великана. Что ему какие-то карлики? Вот выберемся мы отсюда и вернемся за ним, обещаю». Вим чувствовал себя как отец, который говорит ребенку, что его любимая игрушка не потерялась. Отправилась в путешествие в далекую волшебную страну. Паршиво, в общем. Но белка слабо улыбнулась. Хотелось надеяться, что девочка поверила ему на слово. Туннель, по которому они шли, был слишком прямым и ровным, чтобы возникнуть естественным путем. Несколько раз они спускались по крутым металлическим лестницам. Перила и ступени насквозь проржавели и обросли сталактитами толщиной с палец. «Интересно, кто же все это построил?» Элоим сказал, «те, кто пришел после нас». И то, что Вим знает о них куда больше самого прозрачного, но мозаика пока не складывалась. Либо ему не хватало важных частей головоломки, либо он не мог собрать ее надлежащим образом. Женщина в форме СС, предупреждение на чистейшем немецком, да и великан, похитивший Аску. У него на голове были скобы, как у известного чудовища. А Виктор Франкенштейн тоже был немцем. Двигало же им стремление создать идеального человека. Значит ли это, что за тем, что здесь творится, стоят нацисты? Среди странников ходили слухи о группах нацистов, которых забрасывали в прошлое, пытаясь таким образом изменить ход Второй мировой. Здесь мешаться, там подправить. Вроде бы к этому приложил руку личный адъютант Гитлера. Какая-то дама, чтобы он еще помнил, как ее звали. Простое немецкое имя. Мария или Хельга. Что-то в этом роде. Мысль, конечно, не новая. Ни одни нацисты пытались поправить свое положение в будущем, воздействуя на точки в прошлом. Но беда в том, что ткань времени – штука достаточно упругая. Каждая такая попытка неизменно натыкается на контрдействие и в любом случае гаснет. Если, следуя известной метафоре, сравнить время с бурной рекой, то такие попытки сродни швырянию в нее камней в надежде изменить направление потока. Ну да, могут появиться волны, по воде пойдут круги, но общее течение быстро не оставит от них и следа. Но что будет, если действовать широкомасштабно? Не бросать камни в воду, а построить плотину поперек реки. Попытаться полностью перекроить эпоху. В более поздние времена так не получится. Слишком уж широка река и слишком сильное течение. Однако в самом начале, считай, у истоков, может и сработать. Конечно, это потребует невероятных усилий и затрат, но... Вим посмотрел на ровные стены туннеля. Сколько же нужно людей, ресурсов и времени, чтобы такое построить? Вин задумался. Так значит, нацисты. Но, с другой стороны, налицо были технологии, которых не могло быть в нацистской Германии. Вертолеты, голографические проекции и, опять же, пресловутый великан. Если белка права, и гигант в самом деле один из ее сородичей, то очевидны и биологические технологии, недоступные даже в начале 21 века. Либо Вим чего-то не знал о научных достижениях гитлеровских ученых, либо кусочки мозаики не сочетались. Нацисты проводили эксперименты на людях, известный факт. Но Вим плохо знал, в чем эти опыты заключались. В голове вертелась лишь пара-тройка имен ученых. Август Хирт, Йозеф Менгеле, Зигмунд Рашер. Кто-то из них, кажется, сбежал в Бразилию, и там его съела акула. «Осторожно!» — Вим вздрогнул. Голос Элоима прозвучал абсолютно отстраненно. Прозрачный человек остановился и поднял руку. Вим едва не врезался ему в спину. «А?» «Здесь обрыв», — сообщил Иваим тоном экскурсовода, который в тысячный раз проговаривает заученный текст. «О, спасибо, что предупредил до того, как я свернул шею». Вим придержал за руку белку. Девочка брела как зомби, покачиваясь, опустив глаза. Похоже, мыслями она была где-то далеко отсюда, рядом со своим медведем, и того, что творилось под носом, не замечала. «Нам нужно спуститься», — сказал прозрачный человек. «Здесь есть лестница, но идите осторожнее, ступени скользкие». «Спуститься?» — Вим вздохнул. «Я надеялся, ты ведешь нас к выходу на поверхность, к белому свету и все такое. Разве не так?» «Нет, рано. Я веду вас к реке». «Что значит рано?» — Вим растерялся. «Какой еще реке?» Он прислушался. Снизу и в самом деле доносилось тихое журчание воды. Лестницу он сперва не заметил. По сути, это были толстые рельсы, вбитые в стену. Никаких перил, разумеется, не имелось. «Я помог вам», — сказал Илаим. «Вы поможете мне». «Ага», — Вим смотрел вниз. В конце концов, ему удалось разглядеть блеск темной воды. Не так глубоко, как сперва показалось. «Но вы не сказали, в чем заключается эта помощь?» «Пойдем», — сказал Илаим, ступая на первую ступеньку. Ничего не оставалось, как пойти следом, цепляясь за склизлую стену и молясь о том, чтобы не оступиться. Но обошлось. Вскоре они стояли на небольшом помосте, сооруженном из листов рифленого железа и ржавых решеток. Вим увидел короткую пузатую лодку, лежавшую кверху брюхом, как дохлый дельфин. Они оказались на берегу узкой черной подземной реки. Вим не представлял, откуда и куда она несет свои воды, откуда вообще взялась под землей река. Но белка встрепенулась. В глазах ее появился лихорадочный блеск. Она вытянула шею и принюхалась. «Река!» — проговорила девочка, шагнув к воде. «Она вернулась!» Судя по выражению лица, белка готова была броситься с причала в воду. «Уолф сказал, что, чтобы найти наш род, нужно идти вниз по реке». Вим потер подбородок. «Не думаю, что он говорил про эту реку». Белка замотала головой. «Река всегда одна. Просто у нее много обличий». Илаим смотрел куда-то туда, где черный поток скрывался за каменным уступом. «Она права. Вы должны спуститься по реке». «Опять? Ну, знаешь, никуда я не пойду». Вим по-турецки сел на железные решетки причала и с вызовом посмотрел на прозрачного. Он терпеть не мог, когда ему указывали, что делать. И уж тем более, когда не объясняли, почему он должен это делать. «Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «Ты не можешь остаться здесь», — сказал Илаим, глядя ему в глаза. Ни за что в жизни Вим бы не стал играть с этим парнем в гляделки. «Почему же? А если я всю жизнь мечтал о том, чтобы поселиться на берегу реки? И раз мы решили, что все реки, по сути, одна река, чем это место хуже прочих?» «Это нелогично», — сказал Илаим. «И опасно. Подземные люди могут сюда добраться». «Проклятие!» — Вим вздохнул. «Может, написать у себя на лбу слово «сарказм», и тогда Илаим перестанет воспринимать каждое его слово буквально, хотя вряд ли поможет». Чувство юмора у этого парня отсутствовало как таковое. «Я хотел сказать, что не собираюсь ввязываться в непонятную авантюру, когда не вижу ни рисков, ни ставок. Вы хотите, чтобы мы вам помогли, но так и не сказали, в чем именно». Илаим едва заметно кивнул. «И я хочу, чтобы вы помогли мне вернуться домой». «Замечательно. Уже легче. И для этого мы должны отправиться вниз по реке». «Да. В конце пути будут ворота. А у вас есть ключи. У каждого». Вим покосился на белку. «У каждого? Ах, да. Илоим наверняка говорил об артефактах. Медведь у белки, у него же сова, которую дал ему старый Кеттил, вождь племени Навси. «И что за ворота?» — Вим прищурился. Странно, но от взгляда прозрачного у него быстро начинала болеть голова. Возможно, дело в легком сотрясении. Бандерлоги пару раз хорошенько приложили его по затылку. Но, скорее всего, именно Илоим оказывал на него такое действие. Он ведь что-то говорил про то, что прозрачные существуют на другом энергетическом уровне. Возможно, речь шла о некоем излучении, вроде радиации. «Ворота большие», — сказал Илоим. «Вы сразу их узнаете». «Какое исчерпывающее описание! Полагаю, глупо спрашивать, куда они ведут?» «Домой», — сказал прозрачный. «Так я и думал», — вздохнул Вим. «Ясно. Итак, вы хотите, чтобы мы добрались до этих ворот и открыли их, так? И все?» Илоим кивнул. «Как-то подозрительно просто звучит», — пробормотал Вим. «Почему бы вам самому этого не сделать? Если у вас нет ключа, так я дам, мне не жалко». Он вытащил фигурку совы и протянул ее прозрачному. Но тот отшатнулся, словно Вим предлагал ему живого скорпиона. «И я...» — по печальному лицу скользнула тень. «Я не могу. Ворота сделаны так, что ни один из таких, как я, не может открыть их самостоятельно. Потому мне и нужна ваша помощь». «Вон она что», — протянул Вим. «Мы должны идти по этой реке», — подала голос Белка. Вим покосился на девочку. Пока он беседовал с Лаимом, она стояла на краю пристани, глядя в черную воду. Похоже, девочка не слушала их разговор, погруженная в собственные мысли. «Придется», — сказал Вим. «Во-первых, всегда нужно отдавать долги. Он нам помог, теперь наш черед платить той же монетой. А во-вторых, у нас нет выбора. Назад дороги нет, если ты не хочешь снова повстречаться с карликами-людоедами». Поморщившись от боли в мышцах, он поднялся на ноги. «Хотя нутром чую, есть здесь какой-то подвох». На лице Илоима не дрогнул ни один мускул. Вим подошел к лодке. Это оказалась обычная плоскодонка с подвесным мотором. Лопасти винта были перекручены так, словно по ним долго били молотком. Сбоку виднелось несколько глубоких вмятин, но в целом судно выглядело куда надежнее плота, на котором они с Белкой и Медведем плыли по белой реке. «А неплохая лодка», — Вим пнул по крутому металлическому борту. «Мотор, я полагаю, не работает?» «Нет. И починить нет никакой возможности». Илоим провел рукой над мотором. «Многие части разрушились. Без них я не могу заставить его работать». «Жаль. А весла? Их, я полагаю, нет?» «Другого корабля у меня нет», — сказал Илоим. «В общем, ты хочешь, чтобы мы забрались в эту посудину и доверились течению? Хорошая перспектива». «Это лучшее, что я могу вам предложить». «Знаешь, один раз ты уже посылал нас покататься. Мне как-то не хочется повторения, вот честно. Сразу скажи, что там будет? Водопады, пороги, что еще?» «Не будет порогов и водопадов». Прозрачный человек отвернулся. «Это спокойная река». «Ладно, придется поверить на слово. Помоги-ка». Присев на корточки, Вим взялся за край борта и слегка приподнял лодку. Она оказалась тяжелее, чем он думал. Но Илоим, взявшись одной рукой, легко перевернул ее и столкнул в воду. Вима окатило холодными брызгами. Он отпрянул, ладонью вытирая лицо, и уважительно покосился на прозрачного. «А по виду ведь не скажешь, что он такой сильный». «Ты ведь с нами не поплывешь?» Илоим кивнул. «У меня свои пути». По голосу прозрачного Вим сразу понял, большего он от него не добьется. «Давай, старушка», — Вим взглянул на Белку, — «посмотрим, куда приведет нас эта река». Девочку не надо было уговаривать. Вим и глазом не успел моргнуть, а она уже запрыгнула в лодку и устроилась на корме. «Снова в пути», — проговорил Вим, забираясь следом. не так уж плохо, если подумать. «До скорой встречи!» Илаим не ответил. Вместо этого он оттолкнул лодку, и она разом оказалась на середине реки. По воде побежали невысокие волны. «До скорой встречи!» Вин привстал, смотря на одинокую фигуру, оставшуюся на железном причале. Но Илаим исчез еще до того, как лодка скрылась за скальным уступом. Илаим не обманул. Река и впрямь оказалась тихой и спокойной. Лодка плавно скользила по подземному ущелью, слегка покачиваясь на слабых волнах. Не чета поездки на вагонетке, о которой Вим вспоминал с содроганием. Сейчас же движение убаюкивало и успокаивало, словно он лежал в огромной колыбели, пусть и жесткой, и неудобной, но все же. Вим то и дело клевал носом, глаза слипались, и он едва держался, чтобы не уснуть. Усталость навалилась такая, что казалось, он не сможет поднять руку или лишний раз повернуть голову. Белка и вовсе спала. Отключилась, едва не успели отплыть. Краем глаза Вим видел, как девочка вздрагивает во сне, скрипит зубами и сжимает кулаки. Вряд ли ей снился хороший сон, но и будить ее он не рискнул. Пусть хоть так, но выспится. Сам он пока держался, но лишь потому, что боялся проспать какую-нибудь опасность. Конечно, Илаим обещал, что на реке не будет порогов и водопадов, но все же неприятно проснуться, падая в бездонную пропасть. В подземном ущелье было светло. Камни и стены здесь покрывала некая плесень, похожая на пушистый ковер с флюоресцирующими серебристо-голубыми ворсинками. Над нитями парили сверкающие серебристые пылинки, насекомые или же споры грибов. Красиво, конечно, черная вода реки и мягкий свет стен. Но Вим был не в том состоянии, чтобы восхищаться чудесами природы. Он не знал, как долго они плыли. Здесь под землей невозможно следить за временем. День, ночь, все едино, и внутренние часы отказались работать. Чтобы уследить за минутами, Вим начал играть «Shine on you, crazy diamond», но остановился на середине. Слишком вымученной получалась песня, да и эхо подземелий придавало ей чересчур мрачное звучание. В итоге Вим махнул на все рукой. Он устроился на носу лодки и смотрел, как темная вода плещется о металлические борта. Мысли текли медленно и вяло. У него было тысяча вопросов, но сейчас совершенно не хотелось искать на них ответы. В любом путешествии наступает такой момент, когда не нужно ничего делать. Надо довериться течению и смотреть, куда оно тебя вынесет. За кормой раздался громкий всплеск, словно в воду упал большой камень. Вим быстро повернулся, однако ничего не заметил. Показалось? В подобных местах богатое воображение способно сыграть любую шутку. По черной воде бежали невысокие волны, поднятые лодкой. В остальном же река была тиха и спокойна. Точно, показалось. Всплеск повторился и прозвучал куда ближе. Белка открыла глаза и приподняла голову над бортом. «Крупная рыба!» — проговорила она заспанным голосом. «Рыба?» Вим перегнулся через борт. «А рыба бы нам сейчас не помешала. Сашими всякие. Как бы только ее поймать!» В лодке не было ничего, что могло сойти за снасти. Хотя Вим посмотрел на свои ботинки. Хорошие туристические ботинки с высокой шнуровкой. А по сути ведь все, что нужно — леса, крючок и наживка. Если связать шнурки вместе, получится не самая плохая леса. Наживка? Вполне сойдет что-нибудь блестящее. Да тот же артефакт. Чем не блесна? Воодушевленный этой идеей, Вим принялся расшнуровывать ботинки. «У тебя нет чего-нибудь твердого и острого?» Белка нахмурилась. чего-нибудь похожего на крючок, не знаю, там, наконечник стрелы или что-нибудь в этом духе, острой, кривой кости. Он посмотрел на многочисленные косички девочки. Сейчас ее прическа выглядела растрепанной, волосы торчали во все стороны, соколиные перья переломались. Чудо, что бандерлоги все не повыдергивали. Заметив его взгляд, белка провела рукой по волосам. «Острой кости?» Она задумалась, а затем принялась расплетать одну из косичек. Вскоре на ее ладони лежала короткая раздвоенная кость. «Здесь живет тень лисы», — многозначительно сказала белка. «Я добыла ее 2 зимы назад». «Отлично!» — Вим торжествующе усмехнулся. «То, что нужно! Думаю, твоя лиса только порадуется возможности порыбачить». Он обломил кусочек кости, чтобы получился острый край, и привязал к шнурку. Чуть выше он закрепил фигурку совы. Умом он понимал, что на подобную удочку может клюнуть только рыба, страдающая крайней степенью кретинизма. С другой стороны, станет ли умная рыба жить столь глубоко под землей? Так почему бы не попробовать? Он закинул свою импровизированную удочку в воду. «Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая!» Вим быстро смотал лису. Естественно, ничего не вытащил. Вторая, третья, четвертая попытки прошли с тем же нулевым результатом. Может, рыба здесь и была глупой, но не настолько, чтобы клевать на артефакты. Тем не менее, Вим снова забросил удочку, пристально всматриваясь в воду. В черной глубине мелькнуло что-то большое и белое. Проплыло мимо лодки на расстоянии не больше метра. Вим замер, не смея пошевелиться. Краем уха он услышал, как тихо уикнула белка. Некоторое время существо плыло параллельно лодке. Длинная, извивающаяся белая лента. А затем вода вспенилась, и существо рванулось на поверхность. И это была вовсе не рыба. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.